Глава 24. Адреналин ударил в голову, и сердце зашлось в бешеном ритме. В воздухе еще звучало эхо рева твари, но у меня сейчас было дело поважнее. Набрав побольше воздуха, я нырнул и заработал руками и ногами. Выпавший из рук в падении фонарик светил откуда-то снизу, из глубины. Именно его свет позволил мне увидеть силуэт, идущий ко дну Аньки. Похоже, при падении девушка не сгруппировалась и, ударившись о поверхность, потеряла сознание. Счет шел на секунды. Мысленно выругавшись, я начал грести в ее сторону. Благо, с девушкой мы упали совсем недалеко друг от друга. Совершив несколько грибков, я подхватил ее за складки одежды и потащил вверх к спасительному кислороду. Когда я, наконец, всплыл, в легких уже разгорался пожар из-за нехватки воздуха. Все-таки спасать утопающих — дело нелегкое. С хрипом я сделал вдох и огляделся, ища берег. К нему и погреб, таща Аньку. Девушка вообще не двигалась, пребывая в бессознательном состоянии. Наверное, сейчас это было хорошо. С брыкающимся человеком было бы намного труднее. Наконец я ухватился пальцами за камень, торчащий из-под воды. Потянув за него, я вылез на каменистый берег, после чего вытащил спутницу. Как я и думал, девица хлебнула воды. «Под водой было считанные секунды и без сознания», — оценил я. «Если не дышала, то вряд ли успела серьезно нахлебаться. Мне никогда прежде не доводилось спасать утопающих. Но уж видео я смотрел». Я перебросил Аньку через колено и несколько раз силой постучал по спине. На удивление этого хватило. Изо рта девушки действительно полилась вода, а мои активные действия, видимо, привели ее в чувство. Анька закашлялась и принялась судорожно глотать воздух. Одновременно с этим, не разобравшись, что происходит, девушка принялась в панике метаться и махать руками. Пришлось зафиксировать ее, чтобы не покалечилась об острые камни. «Тихо!» — прошипел я на ухо Аньке, помня о том, что здесь могут быть твари. «Это я, все нормально!» Еще слабая девушка лишь кивнула. Обессиленная, сейчас она могла лишь дышать, потихоньку приходя в себя. Я огляделся. Мы остались почти в полной темноте, но глаза уже потихоньку привыкали к слабому уровню освещенности. Тем более, что на стенах пещеры рос мох, излучающий тусклое сияние. Его было достаточно, чтобы видеть очертания камней и силуэт спутницы. Я замер без движения, давая зрению адаптироваться. Невольно вслушиваясь в тьму вокруг, я услышал приглушенные крики и звуки боя сверху. Похоже, земляне продолжали ожесточенно сражаться с динозаврами. «На момент пробуждения тварей оставалось не так уж и много», — подумал я. «Если не устроят панику, вполне справятся». На этом я выбросил из головы события, которые сейчас меня не касались. Следовало планировать собственные действия. Благо, на берегу подземного водоема пока было спокойно. «Для начала понять бы, где я нахожусь», — решил я. Зрение как раз приспособилось достаточно, чтобы можно было видеть что-то дальше своего носа. Мы находились на берегу небольшого, но очень глубокого подземного озера. Узкий бережок у стены, где мы лежали, вел к довольно просторному ходу метров 5 высотой. «Кажется, это единственный возможный ход», — подумал я. «Что ж, если выбора нет...» Знакомый рев ударил по ушам, заставив вздрогнуть. Раздавшись эхом из пещеры, на которую я смотрел, он прошелся через мое тело резонирующей волной. Тут же сверху прилетел ответный рев, наполненный яростью и жаждой крови. Казалось, динозавров подстегнул этот клич, заставив бороться с людьми с утроенной прытью. «Вожак?» — окликнул своих? — тут же предположил я. «Очень похоже на то». Здесь рык слышался куда более отчетливо, чем наверху, а значит, этот монстр был ближе. Мне лишь предстояло понять, хорошо это или плохо. Занятый, я не сразу обратил внимание на девушку. Если в первые секунды та выглядела нормальной, то после рева твари ее, видимо, накрыло. Аню начало трясти, а глаза ее наполнились ужасом. «Только не бросай меня!» — всхлипывая, прошептала она. «Пожалуйста, не бросай!» Ее напуганное лицо напомнило мне Юлю, что подняло не лучшие воспоминания. «Что, снова на старые грабли?» — ехидно произнес внутренний голос. «А потом еще, может, пожертвуй жизнью ради дуры, возжелавшей приключений?» Аня растеряла задор и смелость, стоило только хлебнуть лихо. Оценив ее вид, я понял, что в бою она будет лишь обузой, а попытки ее спасти могут привести к гибели. На этот раз никакой Саня со мной не останется. «Забудь о ней», — произнес голос. «Ты ей ничем не обязан. Она и так должна». В этот момент я вспомнил лица людей, которые уходили, оставив меня погибать. Они сделали рациональный ход, чтобы спасти свою жизнь. Готов ли я стать таким же? Я ощутил отвращение. Кто знает, каким я стану на этом пути, но я хотел пройти его по совести. Я не мог бросить умирать человека, с которым меня что-то связывало. «Вот поэтому ты и выбрал быть одиночкой, чтоб совесть была чиста», — произнес голос. «А теперь что?» Я закусил губу. Выход должен был быть. Бросать Аню было нельзя, но и погибать из-за нее я не желал. Значит, нужно было искать золотую середину. Так или иначе, но рисковать из-за девчонки придется. «Нам надо выбираться. Я пойду вперед, а ты позади, метрах в 10», — произнес я. «Если что, сразу убегай и рассчитывай только на себя, ясно?» «Ты бросишь меня?» — захныкала девушка. «Если ты будешь делать, что тебе сказали, то не брошу», — сказал я. «Поняла?» Аня часто закивала. «Тогда пошли. Нечего время терять». Сделанный выбор принес облегчение. Я не собирался отдавать жизнь за Аню, но, по крайней мере, попытаюсь ей помочь. Выдвинувшись первым, я пошел в сторону выхода. Я как раз прошел около 20 шагов, как сзади послышался вскрик. Видимо, последовавшая за мной Аня споткнулась в темноте, поторопившись. Я поморщился и продолжил путь, двигаясь медленно, чтобы девушка не отстала. В соседней пещере светящегося мха было больше, из-за чего тот создавал воистину причудливый вид. Призрачный свет озарял диковинные растения и камни, создавая уникальный пейзаж. В другое время я бы насладился этим маленьким мирком, но сейчас жизни угрожала нешуточная опасность. Напряженно оглядываясь, я заметил один важный момент. Под ногами в некоторых местах мох был смят и светился тусклее. Следы были трехпалыми и явно принадлежали местным тварям. Отличие было лишь одно — в размере. «Ну и лапища», — подумал я. «Нехилый размерчик». Моя идея о наличии вожака получила подтверждение. Этот монстр жил на нижнем ярусе, отчего отрава Стафеева на него не подействовала. «А может, более развитое существо перебороло ее эффект», — рассуждал я. А ее рык пробудил и остальных. Я подавил мысли о добыче с такого монстра. Дележка шкуры неубитого медведя была чрезвычайно глупым занятием. Сейчас мне было не до вожака. Найти бы путь наверх. Через пару минут каменный коридор вывел меня к перекрестку, заставив мысленно чертыхнуться. «Похоже, здесь целая сеть пещер», — понял я. «И как мне теперь найти выход и не заблудиться?» Я прислушался в надежде услышать голоса людей. Однако здесь царила тишина, лишь изредка разбавляемая отголосками рычания тварей. В этот момент до меня добрела Аня. Бросив на меня вопросительный взгляд, она замерла. Отметив, что девушка, кажется, успокоилась, я уже хотел было отвести взгляд, как заметил кое-что важное. Уже начавшие подсыхать волосы на ее плечах едва заметно трепетали. «Ну, конечно!» — мысленно воскликнул я. «Движение воздуха!» Вскоре я выяснил, что из одной пещеры идет едва заметный сквозняк. Мне даже показалось, что он несет запах леса, но, возможно, я выдавал желаемое за действительное. «В любом случае, это лучше, чем идти наугад», — подумал я. Выбор был сделан. Я повернул влево. Аня тихой тенью последовала за мной. Почти сразу выбор доказал свою верность. Пещера повела вверх, к поверхности земли. Воодушевленный, я ускорил шаг. На следующем перекрестке я уже знал, что надо делать. Здесь мне нужно было выбрать всего лишь из двух других входов. Свежий сквозняк усилился. Более того, кажется, я вновь слышал крики людей. «Мы почти у поверхности», — понял я. Найдя выход, я мог освободиться от спутницы обузы, что здорово развязывало руки. Там уже можно будет обдумать варианты углубленной разведки пещер или же отступления. Несмотря на это, я потратил пару минут на внимательный осмотр перекрестка. Именно в этот раз Санина наука принесла пользу. В скрытом тенью углублений я смог разглядеть кости. Рядом с костями лежала изорванная, погрызенная экипировка. Сделанная из кожи, она привлекла взгляд странным незнакомым дизайном. «Интересно, кто этот несчастный?» — задался я вопросом. «Такой же адепт пути, но из другого мира?» Ответа не было. Да сейчас он меня и не интересовал. Вытащив находку на более освещенный участок, я внимательно ее рассмотрел. Кажется, все было изорвано острыми зубами, но я заметил, что ремень, в отличие от остальной экипировки, пострадал меньше. Видимо, его сорвали с тела, из-за чего не сгрызли полностью. Некоторые подсумки были целыми. «Кто бы ты ни был, я без дурных намерений», — уже по традиции произнес я, обращаясь к погибшему. «Ищу то, что позволит мне выжить». С этими словами я начал открывать уцелевшие подсумки на ремне. В паре из них была лишь сгнившая ветошь. Похоже, погиб этот несчастный давно. В третьем я нашел бутылек, похожий на медицинскую пробирку. Он был наполнен едва светящейся густой жидкостью. Воодушевленный, я открыл три оставшихся подсумка. В двух из них также содержались ампулы с каким-то снадобьем. Я быстро рассовал все по карманам. Сам ремень я на всякий случай решил забрать с собой. Довольный, я скинул с плеч свой рюкзак, желая убрать туда находку, как мое приятное времяпрепровождение было нарушено. Внезапно с одной из сторон послышался топот лап и знакомый визг. Вскинувшись, я увидел в одной из пещер движение. Подчиняясь инстинкту самосохранения, я замер. В это время твари ввалились на перекресток, хромая и болезненно вереща. Я отметил, что их тела были измазаны в крови, и на шкурах виднелись раны. Они явно выбрались из тяжелого боя. Израненные монстры в количестве 4 особей даже не заметили меня. Рыча и хромая, они гурьбой рванули к тому самому ходу, откуда вышел я, туда, где меня ожидала Аня. В этот момент время, казалось, загустело. Глядя на медленное движение тварей, я понимал, что сейчас они неизбежно наткнутся на девушку и мимоходом убьют ее. «Она как раз отвлечет их!» — воскликнул внутренний голос. «А ты можешь спастись и пройти дальше!» И это был самый рациональный вариант. В схватке перед пещерой я воспользовался тем, что твари были отвлечены другими людьми и не бросились на меня все разом. А вот один против 4, даже раненых, я точно получу тяжелые раны. Мгновение растянулось. Я видел, как монстры, хромая, двигаются к пещере, где замерла Аня. Еще пара секунд, и они заметят ее. «Стой, не двигайся!» — нашептывал внутренний голос. «Работай рационально!» Выход из ситуации был у меня под носом, но я ощущал, как с каждой секундой растет неприятие. «Саня пожертвовал собой ради тебя!» — не унимался голос. «И ты сейчас просто так убьешься из-за бабы?» Однако именно это замечание окончательно определило мой выбор. Ведь Саня бы так не поступил. А значит, теперь моя очередь принять непростое решение. Но что тогда? Пойти в самоубийственную атаку и умереть? «Нет», — произнес я. «Должно быть иное решение. Я должен что-то придумать». Взгляд зацепился за расстегнутый рюкзак, где мерцало алыми прожилками бесполезное яйцо монстра. «Погоди», — родилась в голове мысль. «Почему же бесполезное?» Я помнил описание, что говорилось, что монстр тщательно охраняет свое яйцо. Наверное, не просто так. Казалось, замедлившееся время вновь ускорило свой ход. В момент, когда твари повернулись ко мне спиной, я начал действовать. Достав из рюкзака яйцо, я швырнул его в стену рядом с монстрами. Ударившись о каменную стену, оно разлетелось, разливая густую жидкость. В воздух поднялось облако светящегося тумана. Монстры отреагировали мгновенно, настороженно повернувшись в сторону звука. Подбежав к расколотому яйцу, они тут же начали принюхиваться. Едва они вдохнули светящиеся эманации энергии, как издали странный рык и торопливо начали слизывать с камней густой желток. Информационный помощник не обманул. Питательное содержимое действительно чем-то привлекало тварей. «Это мой шанс», — понял я, глядя на то, как они аж глаза от удовольствия прикрывают. Мох прекрасно скрыл шаги. Я налетел на тварей, словно жнец смерти. Первый удар развалил самого здоровенного и крупного ящера. Второй только повернулся, как потерял голову. Уже имея кое-какой навык, я пихнул ногой раненого зверя, заставляя его рухнуть на своего товарища. Встать монстром я уже не позволил. От ударов стены пещеры забрызгала кровь. Монстр обмяк, теряя жизнь. Похороненный под его телом последний уже не мог быстро выбраться и вскоре должен был последовать за своим сородичем. Не смея расслабляться, я перехватил клинок и ударил колющим. И все же перед смертью тварь успела сделать кое-что. Подняв пасть, она заверещала каким-то запуганным визгом на высокой ноте. Звук едва успел вырваться из его глотки, как коготь рассек ее, добивая последнего монстра. Пещера вновь погрузилась в тишину. «Ах! Выдохнул я. «Кажется, все, да?» В этот момент из пещеры выглянула Аня. Испуганным взглядом она обвела устроенное мной побоище. Страх на ее лице обострился. «Ты как?» — спросила она, видимо, уже успев вообразить, что меня тут подрали. «Все», — начал было я, но договорить не успел. Невообразимый рев обдал меня новой волной. Темнота в одной из пещер перекрестка озарилась свечением, и оно быстро приближалось. «Аня!» — закричал я. «Уходи туда! Быстро! В той стороне должны быть наши!» Я показал рукой на пещеру, откуда выбежали твари. Они явно спасались от людей, а значит, у нее больше всего было шансов именно там. Мне же нужно было еще успеть подхватить из ниши брошенный там рюкзак с находками. Видимо, что-то в моем голосе заставило девушку беспрекословно выполнить приказ. «Я позову помощь!» — крикнула она, прежде чем исчезнуть в пещере. Я тоже не остался на месте и метнулся за своими вещами. В это время из другого входа вновь раздалось рычание. Вскоре я увидел и того, кто его издавал. Монстр представлял собой многократно увеличенную версию убитых мною тварей. Метра четыре в холке, он имел гребень из светящихся, угрожающий алым светом, шипов. Глаза твари сверкали яростью. Это существо явно прошло куда дальше в энергетическом развитии. В голове у меня промелькнул с десяток вариантов. Аня к этому моменту успела скрыться в другой пещере, но монстр уже видел меня. Спрятаться не выйдет. В голове появились лишь намеки на идею, а я уже действовал. Привлекая внимание, я еще помахал когтем, а потом побежал назад, откуда пришел. Следующие пару минут я бежал, что было сил, но монстр быстро догонял. Достигнув первого перекрестка, я повернул к подземному водоему. «Главное успеть прежде, чем он откусит мне жопу», — вертелась в голове дурацкая мысль. Наверное, я еще никогда в жизни так не бегал. Будто ощущая на затылке его дыхание, я вылетел из пещеры к подземному водоему и, не тормозя, рыбкой скользнул в ледяную воду. Погрузившийся под воду фонарь все еще светил. Используя его свет, я погрузился глубже и проскользнул между острыми выступами, прятавшимися под водной толщей. В этот момент по ушам ударил какой-то звук, искаженный водой. Повернув голову вверх, я увидел вожака. Похоже, вода его не остановила, и сейчас могучая туша погрузилась в озеро, всколыхнув его. Фонарик подсветил его здоровенную тушу. Мысленно я поморщился. Вариант, что монстр просто оставит меня в покое, не сработал. «Ну что ж, значит быть бою», — философски заметил я. Здоровенной туши моего врага хватило одного богатырского взмаха лапами, чтобы миновать несколько метров водной толщи. Я успел заплыть под выступы, но монстра это не остановило. Словно Титаник, он налетел на острые грани. Я ожидал, что камень разорвет его шкуру, но произошло нечто внезапное. Шипы на спине твари вспыхнули. Их сияние обтекло шкуру, словно щит, не допустив ранения. Вместо этого потрескались и разлетелись камни, вставшие на пути защиты. И все же монстр потерял импульс. Острые выступы хоть и не повредили ему, но заставили остановиться, и одним рывком он меня не достал. Доплыв до дна, я крутанулся и оттолкнулся от него ногами. Рывок позволил мне проплыть под брюхом монстра на большой скорости. Вожак попытался зацепить меня, но было поздно. Оказавшись в слепой зоне, я тут же воспользовался этим и нанес колющий удар в живот твари. То ли щит потерял свою мощь из-за каменных глыб, то ли он не мог сдерживать энергетически заряженные предметы, но теперь он твари не помог. Болезненно замерцал и рассеялся. Коготь вошел в брюхо. По ушам ударил приглушенный толщей воды рев твари. От боли тот замотал всеми лапами, отчего меня закрутило в водном потоке, как щепку. В этот момент случилось неизбежное. Жжение в легких дало понять, что кислород кончается. Однако монстр хоть и получил тяжелое ранение, но был еще далек от гибели. Источаемая раной кровь окружила меня облаком непроглядной взвеси, словно погружая в алую бездну. Спящий в глубине сознания хищник пробудился, будто только и ждал этого. Ушло жжение в легких и страх. Им на смену пришла дикая жажда убийства. Из-за крови вожака я уже ничего не видел, но хищнику это и не требовалось. Стоило обратиться к чужим рефлексам, как пришло то самое кровавое наитие. Подчиняясь ему, я начал наносить удары один за другим. Только по сопротивлению в руке я понимал, что достигаю цели. Я ощутил, что вожак испугался. Он попытался повернуться и поплыть к поверхности, но это и стало его фатальной ошибкой, ведь любой знает, что показать хищнику спину значит умереть. Оттолкнувшись от каменного выступа, я достиг спины монстра, ухватившись за торчащий из нее шип. Затем отвел руку и нанес ужасающий удар когтем, погружая его на всю длину и не экономя силы. Новое чувство не подвело. Костяное лезвие проскользнуло точно между ребрами, поражая жизненно важные органы. Вожак издал последний вой, полный смертной тоски. Насладившись этим звуком, кровавое наитие хищника рассеялось. Я оказался один в загустевшей от крови воде с разрывающимися от желания вдохнуть легкими. Нужно было как-то всплыть, не хлебнув этого коктейля.